Их было шестеро друзей, которые уже 15 лет раз в 2 года сплавляются на лодках и карбасах по рекам Восточной Сибири. Они прошли Лену, Вилюй, Витим, Алдан, озеро Байкал. Этим летом на очереди Колыма. Перед тем, как пойти по реке, они намерены проехать по Колымскому тракту, по бывшим лагерям. А кто в команде? Знаю ли я еще кого-нибудь? Спрашиваю я, но мысли уже о том, как оторваться на недельку от дел и на какую дату планировать вылет. Одного слышу, знаешь наверняка, Евгений Евтушенко. Утром 19 июля я прилетел в Магадан. В составе экспедиции были знакомы мне Леонид Шинкарев, это он звонил, и Евгений Евтушенко, а также геологи Георгий Балакшин, Владимир Щукин, Валерий Черных, кандидат медицинских наук Наум Шинкарев. Мы отправились по Колымскому тракту на УАЗике. Повсюду вдоль трассы развалины. Среди них одинокие люди и бродячие собаки. Как будто перед нами шли кадры кинохроники военных лет. Я вдруг поймал себя вот на какой мысли. В лагерях мы грезили о временах, когда вышки, бараки, вахты, ненавистную ограду из колючей проволоки снесут ко всем чертям. Сами зоны разутюжат бульдозерами, чтобы не осталось от них и следа. Это оказалось совершенно невозможным на нашем веку, игрой больного воображения. Но представлять эту картину было мстительно и приятно. Отчего же спустя 20 лет, когда сейчас по обе стороны тракта видишь, что осталось от лагерей, снесенных бульдозерами, и лагерные сны стали реальностью, не чувствуешь ни злорадства, ни торжества, только жалость и боль. Бульдозеры шли по нашей молодости. Не доезжая до Берелёха, сворачиваем вправо, в сторону Мальдяка, Стахановца, Ударника. Картины, выплывая из памяти, сменяя одну другую, встают перед глазами. Вижу лицо парня. К сожалению, не помню ни фамилии, ни имени. Запомнилась только кличка — Комсомолка. Однажды, когда он на разводе попытался поднять окурок, помощник командира дивизиона ударил его сапогом в лицо. А некоторое время спустя к тому месту, где бригада занималась шурфовкой, пришла машина с аммонитом. Было холодно. У радиатора грелись конвоиры и помощник командира дивизиона. Комсомолка с подожженным детонатором вскочил в кузов, взорвал машину и всех, кто находился вблизи. В машине была приблизительно тонна аммонита. Помню теплый весенний день. Снег еще не сошел. Бригаде привезли обед. Часть ела в лебедочной, другая тут же, около ствола шахты. Вдруг я слышу за спиной дикий крик. Повернулся и увидел лежащего с разможженной головой человека. Рядом стоял Толик, и спокойно смотрел на то, что сделал. У него в руках было кайло. На мой вопрос: «Ты что, сдурел?» Он спокойно ответил: «А зачем такие живут?» Бригада продолжала молча есть. Никто не жалел убитого. Во время войны тот служил в карательном отряде у немцев и, вспоминая теперь об этом, повторял: «Где мы горцевали, там трава наросте». Память возвращает из небытия ненавистные лица начальника лагеря Симонова и командира дивизиона Георгенова, всегда работавших вместе. Для них было удовольствием сделать людям что-нибудь гадкое. Со мной в сусуманской тюрьме сидел добрый, симпатичный парень. Уходя на линковый, он оставил мне свой шарф. Через несколько дней я узнал: за то, что он не хотел идти в штрафную зону, Георгенов выстрелил ему в голову. Парень лишился глаза, но, к счастью, остался жив. С тех пор у него была кличка Билли Бонс. В лагерной администрации было много негодяев, но эти двое, кого я упоминаю чаще других, действительно выделялись среди всех. Им нужно было, чтобы заключенные не просто отбывали срок, а мучились. Эти мерзавцы жили. В Симонове сочетались три редких качества. Он был, мягко говоря, неумный, ленивый и с утра уже пьяный. Поэтому в лагерях, где были Симонов и Георгенов, все переходило в беспредел. Через много лет, рассказывая об этом Высоцкому, я употребил это слово. Он переспросил: «Беспредел? Ты что, никогда это слово не слышал?» «Нет», — ответил он, — «слово интересное». Через четверть века это слово станет у нас обыденным. Без него Россия уже не сможет обходиться. Когда было такое руководство лагеря, власть, естественно, фактически переходила в руки лагерников, коменданта, нарядчиков, бригадиров. И здесь уже происходило то, что через много лет будет с Россией. Преступная группа творила все, что вздумается. Бригады работали, но даже копейки, которые должны были получать, они не получали. У них забирали буквально все. Небольшая кучка людей с неограниченной властью проделывала зоной все, что хотела. Отбирала зарплату, посылки. Некоторым бригадам не давали и хлеб. Кстати, когда говорят об армейской дедовщине, это тоже не что иное, как беспредел. Сами беспредельщики, как правило, ходили с охраной в окружении таких же заключенных, вооруженных ножами. В бараках у этих людей, особенно на линковом, в бочках с водой находились деревянные палки. Почему с водой? Сухие, они довольно скоро ломались об головы и туловища людей. С 1948 по 1954 годы это было самое страшное — лагерь беспредельщиков.